Я могу понять, как это было именно в вашем. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Звонок Совкомбанка, департамент судебного искания. Меня зовут Елена Николаевна, Светлана Яковлевна. Я звоню вам по денежному кредиту. 48 900 рублей у вас сумма задолженности. До 10 июля мы вас ожидаем в банке на оплату. Вы финансово сейчас готовы полностью долг закрыть? Я вообще, в принципе, не готова его открывать. А у вас что-то случилось? Вы же понимаете, что надо это делать. Ну, может, случилось, может, не случилось. Это разве имеет какое-то значение? Ну, вообще, да. Если у вас какие-то сложности со здоровьем, допустим, с работы, мы вам можем сделать какие-то определенные предложения. Но если вы не хотите углубляться в ваши проблемы, безусловно, я не буду на этом настаивать. Значит, 15 мая 2019 года документы были переданы в суд. Вы знаете, я уже думаю, даже и решение суда есть. Обычно оно в течение месяца выносится очень быстро. Просто не вернулись они назад еще в банк. Вам, если что, должно прийти извещение по адресу регистрации, да, с решением суда. И получается, если мы сейчас с вами договоримся по факту оплаты, хотя бы частичного характера, то следующий этап – это принудительные меры взыскания. То есть, когда будет возбуждено исполнительное производство, вас, к сожалению, даже спрашивать не будут, что у вас случилось. И если нет активных счетов с официальными доходами, следующий этап – это арест, к сожалению, общего имущества. На основании 80-й статьи Федерального закона 229 вас это может коснуться. Сейчас банк вам может пока предложить оплачивать частичным образом, но сумма должна быть не менее той суммы, которая была ранее по графику. То есть я вот сейчас смотрю, там в районе 3000 у вас была оплата, но пока вот 3000 я могу вам согласовать, но не меньше. Собственно, вот и вся ситуация, которая сейчас на данный момент. Как поступите, вы, будете оплачивать, вы, начнете? Вы, к сожалению, не владеете ситуацией. Я вам расскажу, что произошло, почему вы не получили документы. Потому что вы не подали, не пошли с иском в суд, да, вы подали ходатайство о вынесении судебного приказа. Судебный приказ был вынесен, однако я воспользовавшись своим законным правом, отменила этот судебный приказ. И все. Так и что? Так и все. Да вы что? И что значит «и все»? Вы себя слышите? Вы считаете, вы пришли, написали бумагу в свободной форме об отмене судебного приказа, ну, и все, и сразу долги форме. У вас исчезли, и вам сразу деньги банк подарил. Но поймите, вы вам, рассказывали, это вы рассказывали сейчас мне историю. Ничего не значит. Зачем вы постоянно говорите, еще и голос повышаете? Это неприятно. Я вам объясняю. Мне тоже неприятно, что вы не оплачиваете деньги, которые вам не принадлежат. Вы позвонили проораться, но вы продерите свою глотку, прооритесь. Вы о чем и потом продолжим диалог. Вы вообще о чем? Ну, вы тупая, я не понимаю, о чем. Я вам еще раз говорю, если у вас есть уже решение суда, и вы отменили судебный приказ, я вам говорю о том, сейчас что еще, для вас это во время ничего того, не как орете, значит. Ёршиком унитазным прочистите. Вы вообще слышите меня? Нет, конечно, не слышу. Во-первых, ведется запись телефонного разговора. Приложите ее к ране в своей голове, эту запись. Далее, Светлана Яковлевна, я вас о последствиях предупредила. Ну, все, время в трубку бросать. 27. Собственно, будем ходатайствовать по факту принудительных мер взысканий. А на ходатайство данном надо говорить. У вас не может быть принудительных мер взысканий. До свидания. О. Здравствуйте. Говорите. Это офис ограниченной ответственности Кредит Экспресс Финанс. Барсамова Наталья Владимировна, ведется запись разговора. Ольга Викторовна. Да-да. Уведомление от кредитора не пришло, обсуждать с вами ничего не буду. Какое уведомление? Обычное уведомление, которое по 230-му федеральному закону надо направлять. Сначала послушайте, что я вам скажу. Да, а что вы одно и то же все говорите? Что у вас слышите? Вы что, уникальная какая? Варламова? Да, уникальная. А вы что? А я что? Ну а что, другого умного больше ничего придумать не могу, можете? Чего умного? Зачем вам умная? Я и так с вами попроще разговариваю. Как смешно, должница, как смешно. Ой, ой, сейчас кольнули прям в самое сердце, как больно. Ой, да, как будете больно. Клоунаду тут устраивать, да? Да, но если мне позвонила клоунесса, Да, взрослая женщина, да, и ведете себя. Да, я взрослая женщина. Вы позвонили мне, клоунесса, строите тут из себя непонятно что. Я вам сказала, обсуждать с вами ничего не буду. О чем вы дальше говорите? По вашему поведению не видно, что вы взрослая женщина. Вы обычно должны... Что вы можете видеть по телефону, во-первых? Во-вторых, по вашему существованию видно, что зло у нас все-таки побеждает добро. Потому что ростовщики и их прихлебатели все позволяют себе все больше и больше. Вы говорили про клоунаду, а вы все время будете со мной параллельно разговаривать? Да, конечно, потому что вы должны. А что такое, бомбит, да? Бомбит? Но нет, почему? С чего вы взяли? Ну, а почему вы тогда постоянно со мной одновременно разговариваете? Это вы по себе слушаете? Да, мне чего-то. Да, как сидела, так и сижу всего. На попке ровно. Да, ага. Ну, так сидите, недолго вы сидеть будете. А, да? А что случится-то со мной? А ну-ка, сказку мне запилите. Что с вами случится? Да, что со мной случится? Ну, вы прекрасно знаете, что... Что случится? В очередной раз позвонит какая-нибудь тупая Варламова? Ну, я как-нибудь это переживу. Это, конечно, неприятно. Хочется блевать, когда слушаю ваш голос. Но я потерплю. Вы должны знать, что с вами случится. Да, да, да. Я поняла. Ну, Варламова будет звонить. Окей. Но я переживу. Да, да. Переживете? Да, да, да. Будем надеяться, да. Вы можете смеяться Естественно, конечно. Надейтесь дальше. Да, смеется последним, смеется тот, у кого плохое чувство юмора и кому доходит долго. Я посмотрю, Ольга Викторовна, как вы можете потом смеяться. Что вы там можете посмотреть? А я посмотрю. В окошко посмотрите, на заборчик свой. Специально вас запомню и упавший. Посмотрю, как вы будете дальше смеяться. Да. Хорошо. Да. Все, хорошо, договорились. Дальше. Ну, договорились. Договорились, да. Угу. Представляете, договорились. Вы такая тупая, боженьки. Да что, самое главное, что вы умная. Я знаю. Для меня это тоже самое главное. Но умная. Когда мне тупицы навязываются в собеседнике, то это приходится ж терпеть. Вот это вот, блин, нет же ничего хуже идиота, который думает, что он умный. Ольга Викторовна. Ау. Да, вот именно, это вы сейчас про себя говорите, нет, да? Я про Варламову говорю это все. Так хорошо, про Варламову, стрелочницу, которая нифига сама не может придумать. Про какую Варламову? Ну, которая мне позвонила. Про какую Варламову? Которая мне позвонила. Не Варламова начнет. А, ну тогда, когда представляетесь, посторонние предметы изо рта доставайте, чтобы люди слышали вас нормально. Для начала слушать. Но так когда какая-то косноязычная там что-то бубнит себе под нос, все что там можно услышать. Что вы говорите? Ну, да? Конечно, ну, наверное, конечно. Ушки надо свои прочистить. Ой, да, у меня настолько чисты ушки, чище я них только мои помыслы. Да думать это вообще не про вас. Прекратите в контексте себя употреблять этот глагол. Самое главное, что вы умеете думать. Да, да, все, Варламова, что надо? Да, да, вы Варламова откуда взяли? Ну, как вы сказали свою фамилию, так я и называю. Я вас весь разговор называла Варламова, вы нормально к этому относились, а сейчас только вот вам дошло. Видимо, все-таки хотите скрыть. Но я потом переслушаю разговор, кто вы там, Варламова, Харламова. Еще какая-то. Сказать больше нечего. Сказать чего? Больше нечего. В смысле сказать? Я же только что сказала. Вы оглохли? Ваш монолог закончится? Нет, мой монолог не закончится никогда. Каждый раз, тогда, когда мне будут звонить встаньте, сумасшедшие из дурки, называющие зеркало, себя кэфом, каждый раз Ольга единственное, что они будут слушать, зеркало, это мой монолог. Я буду разговаривать смотрите, тогда. Итак, как я считаю нужным, мамой. И ни одна чмошница из кэфа Эфа, не в состоянии мне указать. Понятно? Я понимаю, что очень хочется называйте сейчас так не так унизительно маму, чмошница из кэфа выглядеть. И поэтому умная, она прямо из старых штанов выпрыгивает или из юбочки, Ольга, или из трусов, в чем вы там. Так вы вот, настолько хочется выглядеть, не настолько маму, убого, что продолжает твердить одно и то же по 17 раз, что свидетельствует о том, что тупица из кэфа, она не просто тупица, она дегенеративная да тупица с развитием на уровне амебы. Не более того, вот я же говорю одно и то же по 500 раз. Да что вы? После этого вы говорите еще, что я нервничаю. Я же абсолютно спокойно говорю. Одно и то же не повторяю по 15 раз. Ольга Викторовна. Еще раз скажите. То же самое скажите своей маме, которая вас не читала. Еще раз повторите. И еще раз повторите, тупица из Кэпа. Повторите мне это еще раз. Поговорите так со своей мамой. Я думаю, она будет достойна. Да зачем мне... А, моя мама достойна. Вы решили пройтись по моей маме. И этим меня зацепить. Нет, такого общения. Моя мама благородный человек, которая трудилась всю жизнь на нормальной работе, которая воспитала достойного человека. Вам, который, да. который макает проституточных мразей из чмошной конторки Кэп, опускает ниже плинтуса. Вот чмошница. Да что ж за мама-то, хватит бомбить. Здравствуйте. Я вас слушаю. Людмила Аркадьевна, все верно? Да. Наша компания называется «Эверест», и я инспектор данной компании Кретова Ирина Александровна. У нас с вами ведется запись разговора. Соответственно, позвонили вам, потому как у вас на сегодняшний день есть задолженность. Задолженность, насколько я вижу, перед микрофинансовой компанией «Езаем», в которой сумма на сегодняшний день составляет 66 430 рублей. Что у вас здесь еще? Это не наша, в принципе, юрисдикция. Дальше. Соответственно, мы будем общаться по поводу Е-заема. Данная компания требует, чтобы вы произвели оплату данной задолженности в течение 3 дней, 5, 6 либо 7 числа. В какой из дней вы производите оплату? Зачем мне это сами обсуждать? В плане? В прямом плане. Зачем мне это сами обсуждать? Ну, наверное, потому что мы на сегодняшний день являемся представителями данной компании. Вы отвечаете на вопрос «почему?». Я задаю вопрос «зачем?». Ну, вы не задумывались, что вот данным своим поведением, в принципе, занимая такую позицию, ни к чему хорошему в итоге не приведете? Это не ответ на вопрос «зачем мне с вами это обсуждать?». Я ответила. Нет. То есть вы общаться не хотите по телефону? Вам удобнее будет, собственно, тет-а-тет пообщаться в кабинете, да? С кем? Вы знаете, что все на комиссии? Но ее же не существует. Но это ваше мнение. Да, это факт. Вы себя можете оставить. Это факт, что у вас не существует никакой ни выездной, ни инспекционной комиссии. Это ваше мнение. У вас кричат на заднем плане, они неуравновешенные тетки. Пните их ногой, чтобы они заткнулись. А то они разрушают дружелюбный тон нашей с вами беседы. Я не знаю, кого вы там слышите. У нас достаточно большое количество сотрудников, которые на данный момент общаются. Конечно. Помимо меня. Соответственно, каждая на жердочке сидит и кокает. Это ваше мнение. Да это факт. А, я вас вспомнила. Да, что вы говорите? Да, как YouTube. Отлично. Нормально? Как Брянск? Я не помню. Не помню, как зовут. Не помню. Вот хоть убейте, не помню. Ничего страшного, я переживу. Не, я не буду вас убивать, зачем мне? Да, не помню. Я помню, что наши сотрудники по данному вопросу сами общались вообще. Ага. Лену Шалихову помните, да? Нет. Нет? Ну ладно, значит, вы очередной ютубер наш. Значит, я кто? Очередной, говорю, наш ютубер, да? Очередной, да? Да. Лучший? Надо употреблять это слово. Ну, это уже как себя человек, в принципе, позиционирует. Ну да. Ну, там от количества подписчиков все зависит. Ну, с Папичем вы не сравнитесь. Никогда. С кем не сравнить? Папич. Это кто? А, ну вот в том-то и дело. Что это вы никто по сравнению с этим человеком? А кто это? Великий, это царь. Это царь. Вас? Если это нет, ваш царь, то... Нет, это самый популярный ютубер Российской Федерации на сегодняшний день. Ничего себе, зачем я должна его знать? Может, он просто рассказывает о том, что мне неинтересно. Ну, вы же ютубер, правильно? Нет. Вот какой ютубер. Интересно, интересно. Вам говорите лучший. Ну, лучший, конечно, но не ютубер. А то, знаете, сейчас в последнее время блогеров развелось. И эти все блогеры во все дыры суют. Ну, я не такая. Ну, именно блогеры, да. Блогеры, да, именно блогеры. Да, я с вами, в принципе, согласна. Что ж, я вас в любом случае услышала. Ага. Я вас, в принципе, поняла. До свидания. Всего хорошего. Пока.